На полу перед музыкантами лежал раскрытый футляр от гитары, в котором уже скопилось десяток патронов. И когда распевавший во все горло длинноволосый выдавал что-нибудь особенно смешное, сопровождая шутку забавными гримасами, толпа тут же отзывалась радостным гоготом, раздавались хлопки, и в футляр летел еще патрон. Песня про блуждание бедолаги закончилась, и волосатый прислонился к стене передохнуть, а саксофонист в пиджачке тут же принялся наигрывать какой-то незнакомый Артему, но, видимо, очень популярный здесь мотив, потому что люди зааплодировали, и еще несколько пулек блеснули в воздухе и ударились о вытертый красный бархат футляра. Хан и Туз разговаривали о чем-то, стоя у ближайшего лотка, и не торопили пока Артема. А он смог бы, наверное, простоять тут еще час, слушая эти незамысловатые песенки, если бы вдруг все неожиданно не прекратилось. К музыкантам приблизились две мощные фигуры, очень напоминавшие тех громил, с которыми им пришлось иметь дело при входе на станцию, и одетые схожим образом. Один из подошедших опустился на корточки и принялся бесцеремонно выгребать лежавшие в футляре патроны, пересыпая их в карман кожанки. Длинноволосый гитарист бросился к нему, пытаясь помешать, но тот быстро опрокинул его сильным толчком в плечо и, сорвав с него гитару, занес ее для удара, собираясь раскрошить инструмент об острый выступ колонны. Второй бандит без особых усилий прижимал к стене пожилого саксофона, пока тот безуспешно старался вырваться и помочь товарищу. Из стоявших вокруг слушателей ни один не вступился за игравших. Толпа заметно поредела, а оставшиеся прятали глаза или делали вид, что рассматривают товар, лежавший на соседних лотках. Артему стало жгуче стыдно и за них, и за себя, но вмешаться он не решался. «Но вы ведь уже приходили сегодня», — держась рукой за плечо, плачущим голосом доказывал длинноволосый. «Слышь ты, если у вас сегодня хороший день, значит, у нас тоже должен быть хороший, понял, блин? И вообще ты мне тут не бычь, понял? Что, в вагон захотел, петух волосатый?» — заорал на него бандит, опуская гитару. Было ясно, что махал он ею больше для острастки. При слове «вагон» длинноволосый сразу осекся и быстро замотал головой, не произнося больше ни слова. «То-то же, петух!» С ударением на первом слоге подытожил громила, презрительно харкнув музыканту под ноги. Тот молча стерпел и это. Убедившись, что бунт подавлен, оба быка неспешно удалились, выискивая следующую жертву. Артем растерянно огляделся по сторонам и обнаружил подле себя Туза, который, оказывается, внимательно наблюдал за этой сценой. «Кто это?» — спросил Артем недоуменно. «А на кого они похожи, по-твоему?» — поинтересовался Туз. «Бандюки. Обычные бандюки. Никакой власти на Китай-городе нет. Все контролируют две группировки. Эта половина под братьями-славянами, как они себя сами зовут. Весь сброд с Калужско-Рижской линии собрался здесь. Все головорезы. В основном их называют калужскими, некоторые – рижскими, но ни с Калугой, ни с Ригой у них, понятно, ничего общего. А вот там, видишь, где мостик?» Он указал Артему на лестницу, уходящую направо и вверх, приблизительно в центре зала. «Там еще один зал, почти такой же, как этот. Там творится такой же бардак, но хозяйничают там кавказцы-мусульмане, в основном азербайджанцы и чеченцы. Когда-то тут шла бойня, старались поделить станцию. Каждый стремился отхватить как можно больше. В итоге поделили пополам». Артем не стал уточнять, что такое кавказцы, решив, что и это название, как и непонятные и труднопроизносимые чеченцы и азербайджанцы, относятся, очевидно, к неизвестным ему или переименованным станциям, откуда пришли эти бандиты. «Сейчас обе банды ведут себя мирно», — продолжал Туз. «Обирают тех, кто вздумал остановиться на Китай-городе, чтобы подзаработать, берут пошлину за вход с проходящих мимо. В обоих залах плата одинаковая, 3 патрона, так что не имеет значения, откуда приходишь на станцию. Порядка здесь, конечно, никакого, но да им он и не нужен, только костры жечь не разрешают. Хочешь дури купить на здоровье, спирта какого в изобилии, оружием здесь таким можно нагрузиться, что полметро снести потом не задача. Проституция процветает. Но не советую, тут же добавил он, и сконфуженно что-то пробормотал про личный опыт. А что за вагон? Спросил Артем. Вагон-то? Это у них вроде штаба. И если кто провинился перед ними, платить отказывается. Денег должен или еще чего, волокут туда. Там еще тюрьма, яма долговая, что ли. Лучше туда не попадать, хорошего мало. Голодный? Перевел Туз разговор на другую тему. Артем кивнул. Черт знает, сколько времени прошло уже с того момента, как они с ханом пили чай и беседовали на Сухаревской. Без часов он совершенно потерял способность ориентироваться во времени. Его походы через туннели, наполненные странными переживаниями, могли растянуться на долгие часы, а могли пролететь за считанные минуты, не говоря уже о том, что постоянно лезли в голову мысли, что в тех туннелях ход времени вообще мог отличаться от обычного. Как бы то ни было, есть хотелось. Он осмотрелся. «Шашлык! Горячий шашлык!» разорвался стоящий неподалеку темный торговец с густыми черными усами под горбатым носом. Выговаривал он это довольно странно, не давалось ему твердое «Л», и вместо «О» выходил все время «А». Артем и раньше встречал людей, говоривших с необычным произношением, но особого внимания на это никогда не обращал. Слово Артему было знакомо. Шашлыки на ВДНХ делали и любили. Свиные, ясное дело. Но то, чем размахивал этот продавец, шашлык напоминало очень отдаленно. В кусочках, насаженных на почерневшие от копоти шампуры, долго и напряженно всматривавшийся Артем узнал, наконец, обугленные крысиные тушки со скрюченными лапками. Его замутило. «Не ешь крыс?» – сочувствующе спросил его Туз. «А вот они», – кивнул он на смуглого торговца, – «свиней не жалуют. Им по Корану запрещено». «А это ничего, что крысы», — прибавил он, вожделенно оглядываясь на дымящуюся жаровню. «Я тоже раньше брезговал, а потом привык. Жестковато, конечно, да и костлявые они, и, кроме того, пованивает чем-то. Но эти абреки», — он опять стрельнул глазами, — «умеют крысятинку готовить, этого у них не отнять. Замаринуют в чем-то, она потом нежная становится, что твой порось. И со специями. А уж насколько дешевле!» – нахваливал он. Артем прижал ладонь ко рту, вдохнул поглубже и постарался думать о чем-нибудь отвлеченном, но перед глазами все время вставали почерневшие крысиные тушки. Железный прут вонзался в тело сзади и выходил из раскрытого рта. «Ну, ты как хочешь, а я угощусь. А то присоединяйся. Всего-то 3 пульки за шампур», — привел Туз последние аргументы и направился к жаровне. Пришлось, предупредив хана, обойти ближайшие лотки в поисках чего-то более пригодного к употреблению, вежливо отказывая навязчивым торговцам самогоном, жадно, но с опаской разглядывая соблазнительных полуобнаженных девиц, стоявших у приподнятых пологов палаток, призывно бросающих на прохожих цепкие взгляды, пусть вульгарных, но таких раскованных, свободных, не то что зажатые, прибитые суровой жизнью женщины ВДНХ. Станция была шагов 200 в длину, чуть больше, чем обычно. Стены и забавные формы, напоминающие гармошку колонны, были облицованы цветным мрамором, в основном серо-желтоватым, местами чуть розовым, а вдоль путей с обеих сторон стены были украшены тяжелыми чеканными листами желтого металла, потемневшего от времени, с выгравированными на них с трудом узнаваемыми символами ушедшей эпохи. Однако вся эта лаконичная красота сохранилась очень плохо, оставив после себя лишь печальный вздох, намек на прежнее великолепие. Потолок потемнел от гари, стены были испещрены множеством надписей, сделанных краской и копотью, примитивными, часто похабными рисунками. Где-то оказались сколоты куски мрамора, а металлические листы исцарапаны. Посредине зала, с правой стороны через один короткий пролет широкой лестницы, за мостиком виднелся второй зал станции, и Артем хотел было прогуляться и там, но остановился у железного ограждения, составленного из двухметровых секций, как на проспекте Мира. Возле узкого прохода стояли, облокотившись на забор, несколько человек. С Артемовой стороны привычные уже бульдозеры в тренировочных штанах, один из которых показался Артему знакомым, с противоположной – смугловатые усатые брюнеты, не таких впечатляющих размеров, но совсем не располагающего к шуткам вида, один из которых зажимал между ног автомат, а у другого из кармана торчала пистолетная рукоять. Бандиты мирно беседовали друг с другом, и совсем не верилось, что когда-то между ними была вражда. Они сравнительно вежливо разъяснили Артему, что переход на смежную станцию будет стоить ему 2 патрона, и столько же ему придется отдать, если потом он захочет вернуться обратно. Наученный горьким опытом, Артем не стал оспаривать справедливость этой пошлины и просто отступился. Сделав круг, внимательно изучая ларьки и развалы, он вернулся к тому краю платформы, с которого они пришли, и обнаружилось, что здесь зал не заканчивался. Наверх вела еще одна лестница, поднявшись по которой, он ступил в недлинный холл, рассеченный пополам точно таким же забором с кордоном. Здесь, видимо, пролегала еще одна граница между двумя владениями. А справа он, к своему удивлению, заметил настоящий памятник, вроде тех, что приходилось видеть на картинках города, но изображавший не человека в полный рост, как это было на фотографии, а только его голову. Но какой большой была эта голова, не меньше 2 метров в высоту, и хоть и загаженная чем-то сверху, и придурковато блестевшая отполированным от частых хватаний носом, она все равно внушала почтение и даже немного устрашала, а на ум лезли фантазии о гигантах, один из которых лишился в бою головы, и теперь она, залитая в бронзу, украшала собой мраморные холлы этого маленького Содома, вырубленного глубоко в земной толще, чтобы спрятаться от всевидящего ока и избежать кары. Лицо отрубленной головы было печально. И Артем заподозрил сначала, что это голова Иоанна Крестителя из Нового Завета, который ему как-то пришлось листать, но потом решил, что, судя по масштабам, речь скорее идет об одном из героев недавно припомненной им истории про Давида и Голиафа, который был большой и сильный, буквально великан, но в итоге все же лишился головы. Никто из сновавших вокруг обитателей так и не смог объяснить ему, кому же именно принадлежала отсеченная голова, и это его немного разочаровало. Зато там он набрел на чудесное место. Просторная чистая палатка такого приятного родного темно-зеленого цвета, как у них на станции. Пластиковые муляжи цветов с матерчатыми листьями по углам. Непонятно, зачем они здесь, но красиво. И пара аккуратных столиков, состоящими на них светильниками-лампадками, затопляющими пространство палатки уютным неярким светом. И еда, пища богов, нежнейшее свиное жаркое с грибами, во рту тает. У них такое делали только по праздникам, но так вкусно и изысканно никогда не получалось. Люди вокруг сидели солидные, респектабельные, хорошо и со вкусом одетые, видно, крупные торговцы. Аккуратно разрезая поджаренные до хрустящей корочки сочащиеся ароматным горячим жиром отбивные, они неспешно отправляли небольшие кусочки в рот и негромко, чинно беседовали друг с другом, обсуждая свои дела и изредка бросая на Артема вежливо любопытные взгляды. Дорого, конечно, пришлось выдавить из запасного рожка целых 15 патронов и вложить их в широкую ладонь толстяка-трактирщика. И потом каяться, что поддался искушению, но в животе все равно было так приятно, покойно и тепло, что голос разума умиротворенно умолк. И кружка брашки, мягкой, приятно кружащей голову, но не крепкой, не то что ядреный мутный самогон в грязноватых бутылках и банках, от одного запаха которого слабели коленки, еще 3 патрона. Но что такое три жалких патрона, если отдаешь их за пиалу искрящегося эликсира, примиряющего тебя с несовершенством этого мира и помогающего обрести гармонию? Отпивая бражку маленькими глоточками, оставшись наедине с собой в тишине и покое впервые за последние несколько дней, Артем попытался восстановить в своей памяти произошедшие события и понять, чего же он добился и куда ему теперь идти дальше на пути к цели, обозначенной Хантером. Еще один отрезок намеченного пути пройден, и он опять на перепутье, как богатырь в почти позабытых сказках из детства, таких далеких, что уже и не упомнишь, кто их рассказывал, то ли Сухой, то ли Женькины родители, то ли его собственная мать. Больше всего Артему нравилось думать, что это он слышал от матери. И вроде даже выплывало на мгновение из тумана ее лицо, и он слышал голос, читающий ему с тягучими интонациями. «Жили-были». И вот как тот самый сказочный Витязь, стоял он теперь у камня, и было перед ним три дороги – на Кузнецкий мост, до Третьяковской и до Таганской. Он смаковал пьянящий напиток, телом овладевала блаженная истома, думать совсем не хотелось, и в голове крутилось только: прямо пойдешь, жизнь потеряешь, налево пойдешь, коня потеряешь. Это, наверное, могло бы продолжаться бесконечно. Покой ему был необходим после всех переживаний, и надо было осмотреться, пораспрашивать местных о дорогах, надо было встретиться еще раз с ханом, узнать, пойдет ли он с ним дальше, или их пути расходятся на этой странной станции. Но вышло все совсем не так, как лениво обдумывал Артем, созерцая маленький язычок пламени, пляшущий в лампадке на столе.